Фонд «Пробудись, Америка». Тодд. Консультация Чарльза Тодда. Шоу. Сенат США. Келлер. Фармацевтические товары Келлера. Орел-1. Фримен. Невада. Спецкурс самозащиты. Речь председателя собрания. Джентльмены, не могу не выразить удовлетворения, при виде всех вас в этот день. За последние 4 года пройден немалый путь, и плодом нашего общего труда явилось создание КПДХА. Не буду напоминать причины, сплотившие наши организации воедино. Они нам всем хорошо известны. Вот уже 20 лет наша страна переживает неуклонный кризис руководства, что ведет к финансовому и моральному застою. Так больше продолжаться не может, и вот в чем смысл нашего объединения. Мы стремимся возродить былую славу Америки, священную для каждого из нас. И мы уже преуспели в этом направлении. Однако настало время действий мощных и решительных. Отныне, джентльмены, слов недостаточно. Если мы намерены возродить былую славу нашей Родины, надо действовать твердо и немедля. Мы добились успехов, возведя Рейгана в Белый дом. Но, как и все наши политические деятели, мистер Рейган, воспользовавшись дружеской поддержкой, отказался от старых друзей. Они сделались ему не нужны. Да, джентльмены, нами пренебрегли, но мы не можем этого снести, иначе и мы погибнем вместе с тонущим кораблем. К сегодняшнему дню все вопросы материально-технического снабжения находятся под нашим контролем. Благодаря заслугам мистера Кронена и мистера Фримена мы создали штабы 10-го Крестового по всей стране, и в особенности, как и было оговорено ранее, на Среднем Западе и в штатах Центрального Юга. В каждом крупном городе у нас есть люди, наши отделения имеются в большинстве столиц штатов, нам оказывается поддержка практически на всех ступенях политической и административной лестницы. Деятельность мистера Тодда открыла перед нами новые доселе неведомые возможности, давшие доступ к важным фигурам и в Вашингтоне, и в профсоюзах, и в деловых кругах страны. Опыта у нас достаточно. Мы знаем, что либерала подвести к воде нетрудно, но для того, чтобы он стал пить, придется слегка заломить ему руки. Пауза. Это, разумеется, шутка. За последнее время влияние христианских идей заметно возросло, в значительной мере благодаря телевидению. Противники кампании за разрешение аборта также оказали нам большую помощь, но этого мало. Даже вместе с отцом Фолуэлом и его моральным большинством, с членами религиозного круглого стола и с 40 различными церковными организациями нашей страны, нас все равно ничтожно мало. Вспомните слова нашего гимна «Вперед, воины Христа!» В этом смысл. Вот кем должны мы стать — солдатами своего Отечества, отдать силы битве, которая всего лишь очередной шаг во всей нашей борьбе. Только на сей раз поле битвы — вся наша страна. Смешно, уподобляясь хиппи, расхаживать по улицам со знаменами и рассчитывать на успех. Наша сила в единстве взглядов. Посмотрите, все телевизионные каналы заполонили, в крупных городах правят мэры-извращенцы, а в Конгрессе обосновались коммунисты. Если мы хотим стать солдатами Христа, нам подобает и проявить себя как солдаты. Мы должны быть готовы драться за победу до последней капли крови, и мы победим, джентльмены, потому что это дело правое. Но чтобы победить, нам нужен мощный толчок, то, что собрало бы всех верующих под единое знамя. Уже не время перебранок и разногласий. Господь есть Господь, Он един, джентльмены, и Слово Его едино и ясно всем. Только либералы и коммунистишки пользуются политикой «разделяй и властвуй». Нам негоже брать с них пример. Отсюда план Иерихон. Так называю я эту операцию. Под моим руководством мистер Фримен разработал тактику действий. Большинство из вас уже наслышано об этом. Однако после